все великие труды, все славные имена науки были принесены в жертву одному имени, одной системе, односторонней, скажем, даже одной книге, от которой отреклись многие соученики творца этого философского учения. Добровольные помощники жандармов, слова Герцена, винили Грановского в том, что в публичном курсе, посвященном истории средних веков в Западной Европе, он не говорил о Руси в желательном для них духе, не противопоставлял цветущую Россию гниющему Западу, не толковал о величии православия и вообще мало говорил о христианстве. Такие помощники жандармов и в обществе, и в московских литературных салонах, и в печати, и в университетских лекциях говорили и писали против Грановского упрямо и громко. Московский митрополит Филарет Дроздов уже в конце 1843 года начал присматриваться к Грановскому. Попечитель курса Строганов вызвал ученого-лектора и пытался оказать на него давление, стремясь понудить изменить духонаправление его публичного курса. В письме Кетчеру от 14 января 1844 года Грановский сообщал об этом тягостном объяснении. «Строганов требует невозможного. Вчера у меня было с ним серьезное и резкое объяснение. Я, может, поступил глупо, говоря совершенно прямо и открыто, но не раскаиваюсь. Он сказал мне, что при таких убеждениях я не могу оставаться в университете, что им нужно православных и так далее. Я возразил, что не трогаю существующего порядка вещей, а до моих личных верований ему нет дела. Он отвечал, что отрицательное отношение недостаточно, что им нужна любовь к существующему. Короче, он требовал от меня апологий и оправданий в виде лекций. Реформация и революция должны быть излагаемы с католической точки зрения и как шаги назад. Я предложил не читать вовсе о революции. Реформации уступить я не мог. Что же это была бы за история? Он заключил словами: «Есть благо выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища». В суждении попечителя Строганова, довольно благожелательно относившегося к молодым профессорам, особенно к Грановскому и Соловьеву, на этот раз открыто высказался верный и исполнительный николаевский служака. Заметим, впрочем, что и спустя год после этого суждения Грановский выступал со своим вторым публичным курсом лекций. В связи же с мнениями, высказанными самим Грановским при объяснении со Строгановым, историк обязан памятовать и привести соображения Герцена из «Былого и дум» о духовном образе, о складе души ученого-лектора. А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом обращении, а именно в положительно-нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойности, ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном протесте против существующего порядка в России. Таков был сам Колиньи, лучший из жерандистов. И действительно, Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям, скорее был бы гугенот и жерандист, чем анабаптист или монтаньяр. Для уяснения понимания душевного строя Грановского, его другом и современником, представителем русского революционного движения, эти суждения существенны и важны. Для постижения личных особенностей душевного склада Грановского мнение Герцена, несомненно, очень весомо. Но вряд ли правомерно поступил бы историк, распространив механически эти суждения на историко-философские воззрения Грановского. При всей мягкости характера, деликатности, кажущейся уступчивости, ученый в течение всех 16 лет служения отечественной науке и просвещению твердо неуклонно держался основ своего прогрессивного общественно-исторического мировоззрения. Именно эта внутренняя стойкость, глубокая незыблемая убежденность в правоте и силе науки, в истине истории, защита разума и просвещения, человечности, вера в прогресс вместе с личным обаянием, изяществом строя чувств, мышления, художественной и ясной формой речи